Глава 6. 20 марта. Надо сказать, что все работники колдубинского фармацевтического завода фитопрепаратов с поэтическим названием «Ландыш серебристый» поголовно имели необычайно одухотворенный вид. Особенно приемщики спирта. Их задумчивую безмятежность можно было спутать с крепким сном, но на самом деле эти отважные и самоотверженные мужчины всего лишь задумались о смысле бытия. А то, что делали они это лежа на солнышке под бетонным забором, никого не касается. Причиной суровой задумчивости стал спиртовоз с цистерной чистейшего медицинского продукта. И только самое черствое и жестокое существо могло без содрогания смотреть на толстый шланг, через который спирт переливали в 50-литровые алюминиевые бидоны. Время от времени кто-то из вышедших из астрала работников наливал горючую жидкость в эмалированную кружку и уносил в неизвестном направлении. Наверное, на тщательный и срочный анализ. На самом заводе царило радостное оживление, можно сказать, предвкушение скорого праздника. Если бы не гоблинское отворотное зелье, то Эрин непременно ощутил бы разлитое в воздухе всеобщее желание приобщиться к жидкой благодати. А так он почти равнодушно взирал свысока и на содержимое алюминиевых бидонов, и на радостный блеск в глазах заводчан. «А мы ее родимую разве нюхаем?» «Неа, мы ее кушаем». А вот Зарин, сын Иприта, пришел в резонанс с аборигенами и делал робкие попытки произвести немедленный органолептический анализ драгоценной влаги. Но Эрин остался непреклонен. Сначала дело, потом дегустация. И что самое поразительное, самому ему пить не хотелось. И нажраться до поросячьего визга тоже. Странно, правда? «Вы с аптечного склада?» — спросил у Эрина охранник на проходной. «Почти», — сказал тот и сунул бдительному стражу под нос удостоверение. Только общая анестезия помешала престарелому сирену разрыдаться от избытка чувств при виде корочки с золочеными буквами. Он булькнул и взял под отсутствующий козырек. Делегация от грозного ведомства проследовала территории завода, словно ледокол, режущий вздыбленные льды, не встретив никаких препятствий, кроме редких тел, павших в неравной битве с огненной водой. Редких, ибо большинство работников Ландыша Серебристого были на редкость закалены в подобных сражениях. Точно так же, как обычный медицинский спирт, проходя в огромных емкостях через массу растительного сырья, превращается в целебное средство от того или иного вида недуга, также и количество принятого на грудь алкоголя делает употребляющего своего рода философом и тонким ценителем жизненных радостей. Естественно, если речь идет о представителе коренной волшебной расы, а не об иномирянине. Но иномирян в штате Ландыша не было. И вовсе не из соображений расовой дискриминации, а потому что, кроме юной Катерины, иных попадальцев в Колдубинске не наблюдалось. Реликтовый заповедник этот городок, откровенно говоря. На входе в дирекцию гостей поджидал лично Миха Барабос. Огромного роста волосатого дядьку с просто гигантским разворотом плеч перепутать с кем-то иным очень сложно. Маленькие карие глазки глядели на пришельцев со странным прищуром. Надбровные дуги нависали над ними козырьком. Но отнюдь не грубые черты делали лицо директора завода столь внушительными и запоминающимися. О нет! Его пышной буро-рыжей бороде позавидовали бы даже гномские старейшины кланов. Зарин так точно содрогнулся. К бородище прилагались роскошные пышные усы с подкрученными кончиками и в качестве бонуса демонические изогнутые кустистые брови. «Доброго утречка, господа товарищи!» Прогудел Миха и сделал движение, которое при изрядной доле воображения можно было принять за некое подобие реверанса. «Леди, какая честь!» — добавил оборотень и приложился к пальчикам Нолвенде. В его здоровенных широких ладонях ручка эльфийки просто утонула. «К праздничку готовимся!» — снова не впопад сказал бородач, провожая тревожным взглядом медленно бредущего вдоль забора орка. «Пройдемте-ка в мой кабинет!» «А, дюжина ударных недель ко дню равноденствия!» — Понимающе кивнул Эрин и не стал особо сопротивляться, когда Миха буквально затолкал всех троих инчичекистов внутрь здания. Стены директорского кабинета от пола до потолка украшали почетные грамоты, сертификаты и дипломы, а стеллаж со стеклянными дверцами ломился от призов и кубков за производственные и общественные достижения трудового коллектива. И если судить по этим неоспоримым свидетельствам успеха, Колдубинский завод являлся алмазом в короне фармацевтической индустрии Срединной империи. На самом почетном месте, прямо над головой Михи, висел портрет владычицы, а на столе в золоченой рамке стояла фотография, на которой товарищ Барабос вместе с полусотней счастливцев всех раз внимал ее речи. «Присаживайтесь, господа инчичекисты», – заявил порядком осмелевший директор и сделал широкий приглашающий жест. «Сейчас прикажу подать чаю». И, уловив жаждущий взгляд Зарина, добавил: «С бальзамчиком». Из груди гнома вырвался вздох облегчения. «Можно и с бальзамчиком», — легко согласился Эрин. «Рута, чаю!» — ласково рявкнул оборотень в коммуникатор. «Мы бы хотели поговорить с вашим главным технологом, господин Барабос», — отчеканил Нолвенде. Миха в сомнении поднял левую бровь. «А по какому вопросу, позвольте спросить?» «По вопросу случившихся в окрестностях Колдубинска убийств». «А какое отношение к этим преступлениям имеет моя супруга?» Вполне резонно полюбопытствовал директор. Честное слово, он нравился Эрину с каждой минутой все больше и больше. Такой спокойный и внушающий доверие мужик. Впрочем, нынешним утром Аптелемнар склонен был доверять всем, даже танку Гашишевичу с его дятлом. «Опять дятлы!» «А разве я подумал, дятлы? Быть того не может!» «Поясничаешь?» И пока Эрин Рандир в приступе верноподданнических чувств любовался точеным ликом владычицы, его гораздо менее миролюбивая напарница терзала Мишку, тьфу ты, медведя Миху. «Мы обязаны проверить на причастность к делу всех зарегистрированных магов Колдубинска», — настаивала мыслечтица. «Так проверяли уже! Вот Зарин и проверял!» «Вы официально отказываетесь сотрудничать со следствием», – прошипела эльфийка. Но добрый Мишка, тьфу ты, Миха, лишь рассмеялся. «Милая барышня!» – лейтенант Аннарелатионе жестко поправила его Нол. «Так вот, милая лейтенант Аннарелатионе», – ухмыльнулся оборотень, – «я с радостью посотрудничаю со следствием, раз вы так настаиваете. Но все же вынужден заранее предупредить о... несколько специфическом нраве моей достойной во всех отношениях супруги. Ее, знаете ли, лучше не злить, особенно сегодня. Договорились?» Эрин, понимающе хихикнул. Разгул спиртомании не мог радовать медведицу-оборотня. Наверняка достойная Маха Барабос с момента приезда спиртовоза пребывала в самом дурном расположении духа. Ее вторая медвежья натура, по идее, должна быть абсолютно нетерпима к запаху алкоголя. Даже Эрин Рандир после вчерашнего употребления не рискнул бы дышать на главного технолога Ландыша. Съесть не съест, но нарычит так, что век будешь помнить. «Я постараюсь быть корректной», — заверила гордая эльфийская дева. «Как мне ее найти?» «Соседний корпус, второй этаж, кабинет номер 15. Успехов, леди Аннарелатионе», — добродушно прогудел Миха.